«Ну что же? Зачем дело стало, мистрис Дильберс?» — сказала она. «Всякий имеет право о себе заботиться. Он сам всегда так поступал». «И то правда», — сказала прачка. «На этот счет ему пары не было». «Так что ж вы глаза-то вытаращили, точно испугались друг друга?» «Ну, кто умней? Ведь не обобрать один другого мы пришли сюда». «Нет, зачем же?» — сказали Дильберс и мужчина в один голос. «Совсем не для того полагать надо». «И отлично!» — воскликнула женщина. «Больше ничего и не требуется. Кому тут убыток, что мы прихватили подобную безделицу? Ведь не мертвецу же это нужно». «Конечно нет», — сказала Дильберс со смехом. «Если старый скряга хотел, чтобы эти вещи остались целы после его смерти», — продолжала женщина, «так что ж он жил не как люди? Живи он по-людски, было бы кому и присмотреть за ним, когда смерть-то его настигла. Не лежал бы так, как теперь, один-одинешенек». «Вернее, этого и сказать нельзя», — подтвердила Дильберс. «Поделом ему». «Не мешало бы этому узлу быть потяжелее», — ответила женщина. «Да и был бы он тяжелее, будьте покойны, только вот руки-то не дошли до другого. Развяжи-ка его узел-то, дедушка Осип, да скажи, что он стоит. Говори на чистоту. Я не боюсь быть первой и не боюсь, что они увидят. Мы ведь отлично знали, что помогали друг другу, прежде чем здесь встретились. Осип, развязывай узел». Но учтивость ее друзей не допустила этого, и мужчина в полинялом черном платье первым выложил свою добычу. Невелика она была. Одна-две печати, коробка для карандашей, пара пуговиц от рукавов, дешевая брошь. Вот и все. Старик стал их рассматривать и оценивать, причем сумму, которую готов был дать за каждую из вещей, писал мелом на стене. Наконец, переписав все вещи, подвел итог. «Вот твой счет», — сказал старик. «И что хочешь со мной делай, а я 6 пенсов к нему не прибавлю. Чья теперь очередь?» Очередь была за Дильберс. Тем же порядком была записана оценка принесенных ею вещей. Простынь и полотенец, нескольких штук насильного белья, 2 старинных чайных ложек, пары сахарных щипчиков и нескольких сапог. «Я всегда слишком много плачу дамам. Такова уж моя слабость. Этим и разоряю себя», — сказал старик. «Вот что вам приходится. Если бы вы хоть пенс попросили прибавить, мне пришлось бы раскаяться в своей щедрости и прямо скостить 50 кроны. «Ну, дедушка, теперь мой узел развязывай», — сказала первая женщина. Старик встал на колени, чтобы удобнее было развязывать. Наконец, с трудом распутав узел, он вытащил широкий и тяжелый сверток какой-то темной материи. «Это что такое, по-вашему?» — спросил он. «Занавес от постели». «А то что ж, занавес и есть», — ответила женщина, смеясь и подаваясь вперед со своего стула. «Так таки вы его истощили целиком, с кольцами и совсем, когда он лежал под ним?» — удивился Осип. «Да, так истощила. А что же?» «Вы рождены для того, чтобы составить себе состояние», — заметил старик. «И вы этого достигнете». «Понятное дело, я не упущу своего, когда что попадет под руку. Особенно ради такого человека, каким он был», — равнодушно отвечала женщина. «Можете быть спокойны на этот счет. Смотрите, масло-то на одеяло прольете». «Это его одеяло?» — спросил старик. «А чье же еще, по-вашему? Думаю, что он и без него теперь не простудится». «Надеюсь, он не от заразы какой-нибудь помер, а?» — спросил старик, оставив свое занятие и посмотрев на нее. «Этого не бойтесь», — отвечала женщина. «Я не настолько дорожу его обществом, чтобы оставаться около него для такого дела, если бы он от заразы помер. Хоть до боли глаз смотрите сквозь ту сорочку, ни одной дырочки, ни одного протертого местечка не найдете в ней. Это его лучшая сорочка была. Да она и вправду отличная. Они бы истратили ее даром, если бы не я». «Как так истратили бы ее?» — спросил старик. «Схоронили бы его в ней», — отвечала женщина, смеясь. «Какой-то дурак так было и сделал, только я опять сняла ее. Если для этой цели коленкор не годится, так я не знаю, на что он после того годен. Самая подходящая материя для покойника. В ней он не смотрится страшнее, чем в той». Скрудж с ужасом прислушивался к этому разговору. Видя их сидящими над своей добычей при слабом свете ночника, он смотрел на них с не меньшим отвращением, как если бы это были безобразные демоны, торговавшиеся из-за самого трупа его. «Ха-ха!» — раздался смех женщины, когда старик, вытащив из кармана фланелевый мешок с деньгами, стал каждому отсчитывать его выручку. «Вот вам и конец всему. Пока жив был, отпугивал от себя всякого. Зато как помер, мы от него и попользовались. Ха-ха-ха!» «Дух!» — сказал Скрудж, трясясь всем телом. «Я вижу! Вижу! Случай с этим несчастным человеком мог бы повториться со мною самим. Моя настоящая жизнь ведет к тому. Милосердный Боже! Что это такое?» Он отскочил в ужасе, так как сцена изменилась, и он теперь почти касался кровати. Кровати голой, без занавесок, на которой под худой, изорванной простыней лежало что-то прикрытое, которое, хотя и было немо, говорила о себе ужасным языком. В комнате было очень темно, так темно, что разглядеть ее хорошенько нельзя было, хотя Скрудж, повинуясь тайному побуждению, осмотрелся кругом, чтобы узнать, что это была за комната. Бледный свет, пробивавшийся снаружи, падал прямо на кровать, а на ней ограбленная, покинутая, беспризорная, неоплаканная, лежало тело человека. Скрудж взглянул в сторону призрака. Его рука неподвижно указывала на голову трупа. Покрывало было накинуто так небрежно, что стоило бы Скруджу слегка дотронуться до него пальцем, и лицо бы открылось. Он подумал об этом, чувствовал, как легко бы ему было это сделать, и ему сильно хотелось этого, но у него одинаково не хватало сил сдвинуть покрывало, как и освободить себя от присутствия призрака. О, холодная, холодная, суровая, страшная смерть! Воздвигай здесь алтарь свой, одевай его ужасами, какие есть в твоей власти, ибо это твое царство. Но ты не можешь для своих страшных целей тронуть ни одного волоса, не смеешь исказить ни одной черты на лице любимого, почитаемого и уважаемого человека. Пусть тяжела рука, пусть падает она, когда ее не держит, пусть не бьется сердце и не слышен пульс. Зато эта рука была открыта, благородна и верна. Сердце было честно, горячо и нежно. Поражай, тень, поражай. И смотри, как из нанесенной тобою раны изливаются добрые дела, чтобы насеять в мире жизнь бессмертную. Не голосом были произнесены эти слова на ухо Скруджу. Тем не менее он слышал их, когда смотрел на постель. Он думал, что если бы можно было поднять теперь этого человека, то какие были бы его первые мысли? Скупость, скряжничество, жадность к наживе? К доброму концу привели они его в самом деле. Одиноким лежал покойник в унылом пустом доме. Около него ни мужчины, ни женщины, ни ребенка, которые бы могли сказать: «Вот он в том-то или в другом был добр ко мне, и, памятуя хоть одно доброе слово, я заплачу ему добром же». Какая-то одичалая кошка царапалась у двери, да слышалось, как под камином возились мыши. Чего им нужно было в этой комнате смерти, и отчего обнаруживали они такое беспокойство, о том Скрудж не смел и помыслить. «Дух», — сказал он, — «это страшное место. Покидая его, я не забуду его урока. Поверь мне, уйдем отсюда». Но призрак продолжал неподвижной рукою указывать ему на голову. «Понимаю тебя», — произнес Скрудж, — «и я бы сделал это, если бы мог, но у меня нет силы, дух, у меня нет силы». Призрак как будто снова поглядел на него. «Если есть в городе хотя кто-нибудь, кто принимает к сердцу смерть этого человека», — продолжал Скрудж в страшной тоске, — «то покажи мне его. Умоляю тебя, дух!» Призрак на мгновение распустил свое темное одеяние наподобие крыла, затем, сложив его, открыл взором Скруджа освещенную дневным светом комнату, в которой находилась мать со своими детьми. Она кого-то ждала, и ждала с большим нетерпением, потому что быстро ходила взад и вперед по комнате, выглядывала из окна, смотрела на часы, старалась, хотя и напрасно, приниматься за свое шитье и едва могла переносить голоса резвившихся детей. Наконец послышался давно ожидаемый стук в дверь. Она бросилась к ней и встретила своего мужа. Лицо его, хотя еще и молодое, носило печать забот и уныния. Теперь на нем заметно было какое-то странное выражение довольства, которого он стыдился и которое, видимо, старался побороть в себе. Он сел за приготовленный для него обед, и когда она после долгого молчания робко спросила его, что нового, он, казалось, затруднялся с ответом. «Хорошие или дурные вести?» — спросила она, чтобы как-нибудь помочь ему. «Дурные», — был ответ. «Мы разорены окончательно?» «Нет». «Еще есть надежда, Каролина». «Если он смягчится», — сказала она с изумлением, — «то, конечно, есть. Можно надеяться на все, если случится подобное чудо». «Ему уже нельзя смягчиться. Он умер». Она была кротким и терпеливым существом, если верить ее лицу. Но в душе она рада была такому известию, что и высказала, всплеснув при этом руками. В следующую же минуту она просила у Бога прощения и очень жалела о своей радости, хотя первое ощущение ее шло от сердца. То, что та полупьяная женщина, о которой я вчера вечером говорил тебе, передавала мне, когда я пытался повидаться с ним, чтобы выпросить недельную отсрочку, и что я считал простым предлогом не принять меня, оказывается вполне верным. Он не только был очень болен, но умирал тогда. Кому же перейдет теперь наш долг? Не знаю. Но к тому времени деньги у нас будут. Да если бы даже и не так, то было бы уже настоящим несчастьем, если бы преемник его оказался таким же безжалостным кредитором. Эту ночь мы можем спать спокойно, Каролина.